Глава 7. Мой телефон все-таки разрядился. К счастью, Алинка успела вызвать для меня такси и сообщить номер машины. Вскоре я уже снова грелась на заднем сидении уютного седана, радуясь, что в мире еще остались добрые люди, такие, как моя соседка и университетская подруга. Я снова пересекла весь город и оказалась в небольшом коттеджном поселке с другой его стороны. Поселок очень напоминал тот, в котором жили мои родители, разве что выглядел чуточку более внушительно. На пропускном посту дежурила охрана, высокий забор по периметру был утыкан глазками камер наблюдения. Дом, у которого остановилось такси, тоже произвел на меня приятное впечатление. Он не был огромным, но и маленьким не казался. Со вкусом оформленный фасад, треугольная крыша, большие французские окна, сияющие мягким светом. Уютные фонарики на придомовой территории. В общем, по сравнению с особнячком моих родителей, этот дом выглядел скромнее, но зато более современно и стильно. Я бы сама не отказалась в таком жить. Алинка вышла встречать прямо на улицу. «Привет!» — ласково обняла она меня, как только я выбралась из машины. «Ну как ты?» «Норм!» Осипшим голосом ответила я, попытавшись изобразить улыбку. Участливо сжав мою ладонь, подруга нахмурилась. «Да ты замерзла вся! Идем скорее в дом!» Обняв за плечи, Тополева повела меня в свое жилище. Внутри оно тоже оказалось превосходным на мой вкус. Приятные серо-голубые тона в интерьере, минимум мебели, много пространства и воздуха, высокие потолки, большие окна. Из прихожей мы сразу переместились в гостиную-студию. Никаких дверей и перегородок здесь не было. Все как на ладони. Алинка усадила меня на мягкий прямоугольный диван в центре комнаты и заботливо укрыла пледом. Вскипятила чайник, налила мне чашку ромашкового чая, который я вообще-то терпеть не могла, но сейчас он показался божественным нектаром. Поняла вдруг, что страшно проголодалась. И подруга, словно прочитав мои мысли, отыскала в огромном двустворчатом холодильнике пиццу и разогрела ее для меня. Утолив голод, я рассказала Алинке обо всем, что сегодня случилось. Она сидела рядом, подогнув под себя ногу, смотрела на меня с сочувствием и гладила по спине, как маленькую. Удивительно, но это помогало. Мне становилось легче. Я подумала, что наша дружба с Тополевой сегодня вышла на новый уровень. А ведь еще недавно я даже представить себе не могла, что сумею так откровенно с кем-то говорить, кроме мамы. «Ни за что на свете не попрошу у него денег, даже если буду умирать с голоду», — закончила я свой рассказ об отце. «Неужели все мужики такие козлы, Алин? Неужели правду люди говорят, и нормальных просто не существует?» «Существует. Как минимум один точно есть», — заверила она меня. «Вот бы на него взглянуть хоть одним глазком!» Скептически хмыкнула я, не поверив ни на секунду, что такое возможно. «Взглянешь еще? Это мой брат!» Сообщила Алинка и слегка поморщилась. «Хотя у него, конечно, тоже есть свои заскоки!» Мы негромко рассмеялись. А потом в разговоре возникла неловкая пауза. «Ты можешь занять мне денег?» Напрямую попросила я, поборов стеснение. «Не знаю, правда, как скоро смогу вернуть. Мне надо совсем немного, чтобы хватило на аренду какой-нибудь комнатушки и на еду, пока я не найду работу». «Марьяш, ты можешь пожить у меня, пока не станешь на ноги?» Проникновенно посмотрев мне в глаза, вдруг предложила Алинка. «Дом большой, есть свободная спальня, я на машине, вместе будем ездить в универ». Я допила чай, поставила пустую чашку на низкий столик у дивана и отрицательно покачала головой. «Спасибо, конечно, Алин, но мне неудобно. Не хочу напрягать твою семью». «Да у меня только брат, Марьян. Вдобавок он вечно пропадает то на работе, то в своем гараже. Через раз ночует. Так что считай весь дом в нашем распоряжении. Оставайся сколько захочешь. Мне наоборот с тобой веселее будет», — с неподдельным воодушевлением заверила Тополева. Надо признать, ее щедрое предложение тронула меня до глубины души. С одной стороны, я чувствовала себя неловко, не любила быть перед кем-то в долгу. Но с другой стороны, какие еще у меня имелись варианты? «Алин, ты моя спасительница! Я даже не знаю, как тебя благодарить!» Негромко произнесла я, наклоняясь и крепко обнимая однокурсницу. «А твой брат точно не будет против?» «Да ему вообще пофиг в этом плане, даже не переживай!» Беспечно махнула она рукой. «Ты уверена?» «Конечно! Его в принципе мало что в этой жизни интересует, кроме тачек и того, как на них заработать!» Закатила глаза Алинка. «Ты даже не представляешь, как выручаешь меня! Спасибо тебе огромное!» Снова принялась я благодарить подругу. Казалось, что бы я ей сейчас ни сказала, это все равно не выразит степень моей признательности. «Да брось, Марьяш! Уверена, если бы я попала в сложную ситуацию, ты бы тоже мне помогла!» Наивно заявила Тополева. Я вот не была так уверена. Не припоминала за собой особой чуткости к чужим проблемам. Максимум, что я могла сделать для постороннего человека, это занять денег. Ну, или отдать безвозмездно, если сумма небольшая. «Я твой должник», — посмотрела я в глаза подруги. Та снова беспечно отмахнулась. «Идем, я покажу тебе твою спальню», —